жизнь. Мелькали этажи навстречу тем, кто превратился в тень. Летело так быстро и нелепо. Горел табак, становился пеплом. И падал вниз, куда летела жизнь. Или наверх, куда заносит всех. Или вперед, двигаясь по кругу. Или налет мартовский с испугу. Или на взлет вычертить фигуру на небе хмур. Мелькали этажи, менялась власть, напившись крови всласть. Крутился шар, давая миру шанс. Летело все, набирая скорость, теряя счет, вырывая с корнем, надеясь все повторится скоро, снова и снова. Летела жизнь, летела жизнь.